Глава третья. Пролог. Докладывайте. Координатор закурил и откинулся на спинку стула. Куклы в порядке, отрапортовал толстяк. Правда, есть одна проблема. Что за проблема? Даже не совсем проблема. Так, по мелочи. У алкоголика похмелье. Могут быть неприятности. Так что ты рекомендуешь? Заменить? Да нет. Ни к чему вызывать лишние вопросы у остальных. С завтрашнего дня начинается обучение. Я захвачу с собой пару бутылок алкоголя. К моменту операции он нужен нам трезвый и полностью функциональный. Не волнуйтесь, координатор. Будет в нужной кондиции. Вопрос у меня, сказал Хан. Не вижу я пользы от теоретической части обучения. Как по мне, только время тратим. Это к толстяку, переадресовал координатор. Сказать по правде, я и сам не вижу. Куклы должны относиться к операции не только как к преступлению, но и как к акту социального возмездия, назидательно поведал толстяк. В этом плане они превратятся в наших союзников. Союзнички, мля, усмехнулся Хан. В гробу я видал таких союзников. Там и увидишь, пообещал координатор. В любом случае не обсуждается. Приказ хозяина. Если больше вопросов нет, приступайте к обучению. Димон. Я выбрался из своей конуры и столкнулся в дверях с черноволосой соседкой. Марина. Вспомнил я ее имя и кивнул, собираясь с ней разминуться. «Подождите, Дмитрий», – попросила она. «Извините, вы мне кажетесь интеллигентным человеком. Можно с вами поговорить?» «Димон», – ответил я. «Меня всю жизнь так звали, Марина». «А меня Маринкой», – она улыбнулась. «Правда смешно?» Не Мариной, а Маринкой, как первоклассницу. «Скоро это уже не будет иметь значения», – сказал я и осекся, увидев, как улыбка слетела с ее лица. «Вот же неуклюжий дурак!» «Извините». «Ничего. Вы не против, если мы выйдем на улицу? Мне кажется, я здесь задыхаюсь». «Конечно», – я закивал. «Прошу вас». Мы спустились по лестнице. Я открыл входную дверь, пропуская Маринку. Она шагнула вперед, но внезапно отшатнулась. Я поддержал ее и заглянул в дверной проем. Доходяга стоял на коленях, его рвало, а резкий дерганный парень, явно бывший уголовник, отставив ногу, стоял перед ним, готовясь ударить. Я оттолкнул Маринку и рванулся к ним. «Эй!» – заорал я. «Что происходит?» «Вот тебе! Выкуси, падла!» – прохрипел доходяга и в тот же момент получил страшный удар ногой в голову. «Ты что?» – я схватил уголовника за рукав. «Не хватало еще, если мы тут друг друга поуродуем!» Он осклабился, вырвал руку и отпрыгнул назад. «Придется драться», – подумал я отвлеченно. Этого еще не хватало. Я отступил на шаг, слегка пригнулся, и в этот момент Маринка встала между нами. «Прекратите!» – крикнула она. «Прекратите немедленно!» Я подумал, что вряд ли ее вмешательство остановит этого парня. Но он вдруг выпрямился, принял непринужденную позу, улыбнулся и протянул руку. «Валет!» – представился он. «Извини, братан, погорячился, бывает». Мы с Маринкой отнесли доходягу в дом. Через 10 минут он очухался и сообщил, что его зовут Стаканом. Не лучшее имечко, честно говоря. Мы оставили Стакана приходить в себя и вышли на улицу. Валет ждал. «Пойдем», – сказал он. «Поговорить надо». Мы двинулись к лесу. Валет размашисто шагал впереди, и я подумал, что не только в его лице и манере говорить, но даже в походке есть что-то хищное, волчье. Мы добрались до опушки. Валет присел на корточки и жестом пригласил нас садиться. Я сбросил куртку. Мы с Маринкой опустились на нее лицом к Валету. Девушка облокотилась на меня, я вдохнул запах ее волос и вдруг почувствовал, будто что-то ворохнулось у меня под сердцем, в том месте, куда вживлен элемент жизнеобеспечения. Я не был с женщиной больше года и забыл уже, что это такое. А тут вдруг с удивлением обнаружил, что у меня появился интерес, отодвинув даже мысль о неминуемой смерти на второй план. Валет достал пачку сигарет и протянул нам. Мы с Маринкой взяли по одной. Валет поднес зажигалку. Прикуривая, Маринка слегка прижалась ко мне грудью. Потом отстранилась, и я почувствовал, что возбуждаюсь. «В общем так», – сказал Валет, прикурив. Какие мысли будут, господа подельнички, насчет того, как из дерьма выбираться? Маринка. Я молча слушала, о чем говорят парни, и думала, что не выдержу. Последние дни я прожила наподобие страуса, упрятавшего под крыло глупую голову и ждущего, когда ее снесут прочь. Теперь же каждое слово, каждая фраза возвращали меня к реальности. Напористая энергия Валета и рассудительный скептицизм Димона контрастировали друг с другом. Постепенно я увлеклась и оказалась вовлечена в разговор. «Ты пойми», – Валет азартно сплюнул под ноги. «Нам готовят блудняк, это пню ясно. Мы нужны для чего-то паскудного. И как только паскудство произойдет, нам настанет карачун». «Ну, допустим». Димон сел поудобнее, и я, слегка прижавшись к нему, почувствовала, как он вздрогнул. «Допустим. Но мы-то что можем сделать?» «Мы должны пробить их игру прежде, чем настанет хана. Понял?» «Знаете что?» – вступила я. «Мне кажется, прежде всего мы должны понять, кто они такие». «А что тут понимать?» – пожал плечами Димон. «Это явно не государственные структуры. Значит, остается одно – организация». «Организации свернули шею уже давно», – возразил Валет. «Всех подчистили. А которые еще живы, по тюрьмам догнивают. Я-то знаю». «Значит, не до конца свернули», – не согласился Димон. «Кроме правительственных структур и звеньев организации, в нашей стране реальных сил нет. Но вот что нам это дает?» «А ведь дает», – сказала я. «Если это организация, то они на нелегальном положении». «И что с того?» «А то, что если нам надо на что-то опираться, то только на это». Мы проговорили еще полчаса и в результате ни к чему не пришли, кроме соглашения, что все скользкие вопросы будем обсуждать вне дома. «А остальные?» – спросил в конце Димон. «Что делать с остальными?» «Грузины-спортсменка в порядке», – ответил Валет. «А вот Синяк, с ним будут проблемы». «Ладно, я встала. Темнеет уже, пора домой, мальчики». В этот вечер мы впервые собрались шестером. Со второго этажа спустился рослый красавец Тенгиз, ведя за руку едва достающую ему до плеча Жанну. Одного взгляда на эту пару оказалось достаточно, чтобы понять, они явно нашли друг друга. «Пир во время чумы», – подумала я. Я попыталась вспомнить, когда последний раз была с мужчиной, и не смогла. После того, как Костя сбежал, походя, забрав с собой, украв мою жизнь, у меня были два эпизода. Оба закончились ничем. И оба по моей вине. Я больше не могла никому довериться. Я знала, что нового предательства попросту не перенесу. И вот теперь я здесь. Забитая, запуганная, никому не нужная и в полушаге от смерти. Димон вскипятил чайник. Я разложила на столе немудреные продукты, из тех, что нам завезли, и мы перекусили. За столом почти не разговаривали. Жанна и Тенгиз, казалось, не могли друг от друга оторваться. Хмуро уставился в чашку перед собой Димон. Прятал бегающий взгляд стакан. И то и дело посматривал на меня Валет. По-мужски смотрел, с интересом. Не слишком спеша отвести глаза, когда я оборачивалась к нему. «Ничего у нас с тобой не будет», – мысленно сказала я ему. «И не надейся». После ужина я поднялась к себе и легла. Сон не шел. Я ворочалась и пыталась переварить то, о чем говорила сегодня с парнями. Я хотела верить. Я очень хотела верить, что выживу. Хотела и не верила ни на минуту. Как я спасусь? Каким образом? Какое сопротивление? Кому? Я села на кровати, достала сигареты и закурила. В это время в дверь постучали. «Валет», – подумала я, – «сейчас его отошью». Я накинула халат и двинулась открывать. В проеме стоял и смотрел на меня Димон. «Заходи», – сказала я, посторонилась и впустила его. У него ничего не вышло. Я отдавала себе отчет, что в этом частично моя вина. Я не помогала ему. Я чувствовала себя куском деревяшки, которую другой кусок деревяшки безуспешно пытается воспламенить. Мы промучились около часа. Наконец он встал и принялся извиняться. Мне было тошно, противно и больно. Я злилась на себя, на него, на свою неудавшуюся, непутевую и готовую в любой момент оборваться жизнь. «Пустяки», – наконец нашла я силы сказать. «Бывает, не бери в голову». Он засуетился, принялся что-то объяснять, заикаясь, сбиваясь и краснея. Потом, наконец, ушел. Я разрыдалась. Этого еще не хватало, думала я. Боже мой, этого только и не хватало. Сколько можно? Сколько в конце концов можно? На следующий день я спустилась вниз не выспавшаяся, разбитая и с головной болью. На кухне маялся в одиночку стакан. Он обрадовался мне и бросился разливать по чашкам чай. Однако не успела я сделать даже глоток, как к крыльцу подкатила машина. Из нее выбрались двое и направились к дому. Я взглянула на них и оцепенела. Это были те самые мерзавцы, которые интервьюировали меня в клубе Playboy. Жирная сволочь и его узкоглазый дружок. Валет. С утра два хмыря приехали. Я их сразу для себя жирной и косой окрестил. Согнали нас, всю кодлу, рассадили и давай байки травить. Кто такие, чего, ни черта не разберешь. Я с детства ученую тряхомуть не люблю. А тут себя превозмог, все от первого до последнего слова выслушал. Язык разве что на плечо от усердия не вывалил. Аж хотелось мне руку поднять, вопросики позадавать, как отличнику в долбанной школе. А что делать? Тут пыхти не пыхти, каждое слово многое решить может. Меня на кичи так учили. Дай фраеру сказать, никогда его не перебивай. Обязательно что-нибудь такое болтанет, из чего потом можно будет сделать гешефт. Так что все выслушал и на ус намотал. И что раньше и ресурса-то никакого не было, а были бумажки, которые назывались деньгами. Но это я еще от старых воров слыхал, да не сильно верил. И что людишки были несвободны, и их по-всякому зажимали, пока не победили демократы и либералы. И что под этими демократами с либералами расплодились мы от души, и негде стало жить. И что техники всякой образовалось столько, что в одночасье весь шарик запросто мог навернуться. И что страны одна за другой ввели ограничения на развитие техники, а потом и на продолжительность жизни. И что деньги отменили, а вместо них завели банк жизни, и каждому с рождения стали отмеривать срок. И как элементы жизнеобеспечения с ресурсом связаны. И еще много всякой ерунды. Слушал я это, слушал, и пользы для себя никакой не видел. А она только к концу проклюнулась, польза эта, когда оба горлопана уже выдохлись совсем. Жирный тогда слово взял, после того, как косой про элементы отстрелялся, и выдал. Официально государство декларирует, что каждый гражданин имеет ограниченный ресурс. У одних этот ресурс больше, у других меньше, но ни у кого якобы не превышает определенного значения. Да, много лет назад при демократах так и было, но сейчас все по-другому. У элиты ресурс неограниченный и передается по наследству. А у большинства ресурса не хватает, чтобы дожить до 50. Страна в жутком кризисе. Средний возраст населения стремительно падает. И средняя продолжительность жизни уже меньше 40 лет. В стране безвластие. Население не получает информации, а та, которую получает, ложная. Попытки сопротивления подавляются управленческим аппаратом. Армия ни с кем не воюет и разлагается, ее численность постоянно сокращается, а остатки ее держат лишь на экстренный случай. Полиции, наоборот, слишком много. И все это наверняка приведет к неминуемой общей погибели, если бы не организация. Жирный запнулся, но слово, как известно, не воробей. Организация, значит, теперь это уже факт, учтем. Спасибо, начальничек, благодарствую. На агитацию твою класть я хотел. Меня агитировать, как кабана доить. А вот то, что ты болтанул, дорогого стоит. Жирного сменил косой и еще битый час трындел. А затем нас распустили. Оба поболтались немного по дому, повынюхивали. А потом все же сели в свой дерьмовоз и убрались. А я вышел на крыльцо и начал прикидывать хрен к носу. Чего из сегодняшней трепотни извлечь можно. Тут мало-помалу и остальные подвалили. Все, кроме сладкой парочки. Эти, по-моему, дай им волю, вообще бы из койки не вылезали, пока насмерть друг друга не затрахали. Но тенгиска дает. Действительно, на роже одни усы только и торчат, все остальное сдулось. А у меня вот с бабами не впротык. Да и какие к хренам бабы, когда вся жизнь, считай, на кичи прошла. Пока возможность была, марухами пробавлялся. И что в этой любови моркови такого, так и не узнал. Вот сейчас девка понравилась, а что толку? Такие, как я... Ей и раньше-то ни к чему были, а сейчас и подавно. Да и Димон вчера, видно, ее уломал. А может и нет, вон весь из себя тухлый ходит. Ладно, не до баб мне сейчас. О другом думать надо, мозгой шурупить. Только подумал, здрасте вам. Алкан наш на порог вываливался. И кедренем, датой. Так от него душком родимым и прет. А сам на ногах еле держится. Морда аж от счастья расплылась. Подвалил ко мне и чуть целоваться не полез. Валетик, замучал. Дорогой, ты только прикажи. Родная душа, все для тебя сделаю. Мы этих придурков с тобой уроем. Организацию тут долбаную, ети их мать. Чтоб тебя черти урыли, подельничек хренов. Отодвинулся я слегка и выдал алкану по соплям. Он с крыльца моментально красиво так навернулся, но не успокоился. Смотрю, подниматься начал. Кровищу по пьяной роже размазал и вроде как намылился в махаловку. Надо его мочкануть, понял я. Иначе, когда дело дойдет, он нас всех подставит. Замочить к матерям, а там пускай разбираются. Решился я. Жаль, фенарь не при мне. Еще в первый самый день отобрали, значит, придется ручонками. Ну, так тому и быть. И только я шагнул к нему и примерился, чтобы с одного раза завалить. Как вдруг Маринка, коза эта, у меня на руке повисла. «Не смей!» – кричит. «Бить его!» Смех и грех. Какое там бить? Я его кончать собрался. «Извините», – говорю. «Мадам, у нас с этим штымпом дело личное. Прошу вас, не мешайте. А в сторонке чуток постойте». Тут она мне в глаза и посмотрела. Не знаю, что и было-то в ее взгляде, только руки у меня в раз опустились. Как перехватило во мне что-то, смотрю на нее и слова сказать не могу. А она как раз и сказала. «Прошу тебя, пожалуйста, ты же сам говорил, нам сейчас надо быть всем вместе». Хотел я ей растолковать, что Кодлан со стукачами и опущенными делает. Но не стал, дух только перевел и кивнул как дурак. «Отойдем на минутку», – попросила Маринка. Отошли мы, значит, и тут-то она мне и сказала, что знает обоих гадов, которые сегодня приезжали. Они, дескать, в клубе «Плейбой» большие шишки. Я аж присвистнул. Там в этом клубе, братва говорила, те еще дела делаются. Ресурсом полы высланы. «Точно?» – переспросил я. «Ты ничего не путаешь?» «Точно», – Маринка ответила. «Я их там видела». «А с каких дел тебя туда занесло?» Это же яма змеиная. Как ее туда занесло, она объяснила мне этой же ночью. Я целовал ее, целовал всю и нацеловаться не мог. И снова целовал и думал, что я, правильный вор, духовой катала и душегуб, выбравший ресурс и ходящий под смертью урка по кличке Валет, самый счастливый человек на свете. Тенгиз. Вот уже месяц, как мы здесь. И каждый день к нам приезжают. Сначала лекции читали. По истории да по экономике. Сплошная агитка. День за днем нудили. А мне было не до лекций. Спал я на них. С открытыми глазами. А ночью любил. Любил мою Жанну. И с ужасом думал, что непременно ее потеряю. Я смотрел на нее и знал, что потеряю. И просил Бога только об одном. Чтобы этого не случилось. И не верил, что Бог услышит меня. Сейчас лекции больше не читают. Нас тренируют. Установили 6 банкоматов жизни. Макетов, конечно. Они похожи на настоящие, как две капли чачи. И карты жизни похожи на настоящие. С 9-значными номерами и отпечатками пальцев. Вот на них нас и учат. Только одному. Переводы делать. На скорость с закрытыми глазами. И как можно быстрее. Зачем, не объясняют. Говорят лишь, что нам придется делать переводы. Много и каждому. Кому, куда, не говорят. Норму ежедневно повышают. Начиналось с одного перевода в минуту. Я сперва не укладывался. А теперь делаю 5, иногда 6. За час от 200 до 250 переводов. Я превратился в робота. В оператора банкомата. Мы все превратились. Инструкторов трое. Валет окрестил их жирной, косой и сцука. А вместе гнилая троица. Они засекают время, орут и подгоняют. Иногда по очереди, иногда все вместе. Особенно сцука старается. Редкой стервозности баба. Среди нас появился специалист. Стакан делает переводы лучше всех. Откуда что берется? За ним Димон. Все остальные отстают. Стакан однажды умудрился сделать 400 переводов за час. И был награжден бутылкой водки, которую тут же и выдул. Валет на второй день переводы делать отказался. Не буду, сказал, и все. А на следующий день ему не перевели ресурс. Нам всем перевели очередные сутки, а ему нет. Маринка ночью обревелась вся. Истерика у нее была. А Валет ничего, зубами только скрипел. На индикаторе у Валета всего 2 часа светилось, когда гнилая троица приехала. Сцука его спросила, будешь, мол, переводы делать? Буду, ответил, куда деться. Тогда Косой позвонил, ресурс Валету сразу добавили. Проверку он таким образом делал. Проверил, насколько поводок короткий. Совсем короткий оказался. Вечерами мы выходим из дома и отправляемся в лес. Все, кроме Стакана, которому не доверяем. Стакан остается готовить ужин, а мы говорим. У меня уже от этих разговоров голова кругом. Но к одному мы прочно пришли. Что бы ни случилось, мы будем вместе. До конца. Я никогда не думал, что у меня будут такие друзья. Никогда. А теперь мне других не надо. Правильно отцы говорили. В беде друг познается. Надо будет. Я за Димона кому хочешь глотку перегрызу. И за Валета. И за Маринку. А уж про Жанну и говорить нечего. Вчера Валет подошел ко мне, помолчал. Прищурился по-своему, по-блатному и спросил. «Тенгизик, если мы из этого дерьма выпутаемся, вы с Жанной что делать будете?» «Да жить надо сначала», – ответил я. «А вы с Маринкой?» «Не знаю, но из города надо валить. Сразу». «Это понятно. И куда?» – спросил я. «Да некуда у меня. И у Маринки некуда. И у Димона тоже. А я, сына Шака, возьми да и скажи. Мы с Жанной в Грузию поедем. Договорились уже. Там есть где отсидеться». Кивнул он, повернулся и пошел прочь. Я, застыв на месте, смотрел ему вслед и вдруг понял, что натворил. Догнал я его, упал на колени. «Прости», – сказал. «Брат, если можешь, гадина я», – не подумав, сказал. «Конечно же, мы все вместе поедем». Поднял он меня, обнялись мы. «Ничего, брат», – Валет сказал. «У нас у всех крыша едет. Бывает». «Бывает», – кивнул я. «Бывает. Бывает». Жанна. Парни хворосту набрали, навалили в кучу, и Димон разжег костерок. Мы сели вокруг него, все пятеро. Тенгиз обнял меня за плечи. Я прижалась к нему и чуть не замурлыкала от удовольствия. Не хотелось ни о чем думать, ни о чем говорить. А уж о том, что нам предстоит, и подавно. «Есть несколько соображений», – сказал Димон и поворошил веткой сучья в разгорающемся костре. «Вот смотрите. Нас тренируют совершать простые конвейерные операции. Как мартышек. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Не размышляя. Механически. На раздумья попросту не дают времени. Когда настанет срок, нас используют именно для этого. И мы это понимаем. Но саму ситуацию, когда все произойдет, от нас скрывают. А сами мы ее просчитать не можем. Что из этого следует?» «Что следует, дорогой?» – спросил Тенгиз. «А то, что нас введут в курс дела непосредственно перед тем, как использовать. Так, чтобы времени осознать и обдумать ситуацию не хватило. С другой стороны, нам должны все подробно растолковать, чтобы не наделали ошибок. Получается, что мы узнаем, в чем дело, за несколько часов, максимум за сутки. И времени договориться уже не будет. Нас наверняка будут держать под контролем, так?» «Складно говоришь, братан», – похвалил Валет. «Я тоже так думал, только связно сказать не мог. Молодец, Димон. Давай, дальше шпарь». «Хорошо. Ясно, что готовится преступление. По всей вероятности, мы пешки, и нас потом ликвидируют. Но вот какая деталь. Каждому из нас обещали по 300 лет ресурса в случае успеха операции и...» «И сосновую шинель в придачу», – прервал Тенгиз. «Само собой. Но есть один момент. Кончать нас должны одновременно». «Почему?» – спросила я. «Почему одновременно, Димон?» «Потому что я буду делать то, что они прикажут, только зная, что вы все живы. И каждый из вас поступит так же. Правильно?» «Правильно», – подтвердил Валет. «Но что с того? А то, что на момент операции мы все будем вместе, включая стакана. И поэтому мы не должны его игнорировать. Он может нас всех подставить». «Он и так подставит», – нахмурился Валет. «Я таких, как он, немало повидал. У них ничего святого нет, только водка. За нее они что хошь сделают». «А знаете что?» – вступила Маринка. «Вот ведь интересно. У стакана и руки трясутся, и с головой он не дружит. А на банкомате стучит проворнее любого из нас. Как думаете, почему?» «Вот ты его и спроси», – предложила я. «Он к тебе хорошо относится». «И спрошу. Вот прямо сейчас и спрошу». Маринка встала и двинулась к дому. Валет дернулся было идти с ней, но Маринка его остановила. «Посиди, милый», – улыбнулась она, и дерзкий упрямый Валет кивнул и покорно уселся на место. Глядя на него, я подумала, что это любовь, настоящая. С его стороны, по крайней мере. А бедный Димон ревнует, крепится, старается этого не показывать. Но все равно видно. Насколько же связали нас обстоятельства? Вот Валет вор, наверняка убийца. Я всю жизнь таких ненавидела. А теперь мне ясно, что о таком друге можно только мечтать. Крепкий, надежный, верный. Это он сбил нас в команду и умело поддерживал тех, кто падал духом. Ни разу не показал слабости, не психанул, не опустил руки. И Димон, ему ведь нелегко приходится одному. Но у меня и сомнений нет, что приведется, Димон за меня драться будет, зубами вцепится. Так же, как за любого из нас. И Маринка. У меня никогда не было близких подруг, а сейчас она мне ближе родной сестры. Про Тенгиза я и не говорю. Неужели нам действительно удастся выпутаться из этой переделки, и мы уедем? В горы, откуда он родом. И я рожу ему детей, таких же отважных и гордых, как он. И ребята будут рядом. И нам хватит ресурса, чтобы прожить долгую жизнь. Валет подбросил сучьев в огонь, и умирающий костерок разгорелся с новой силой. «Размечталась курица», – подумала я. «Шансы выпутаться у нас призрачные, близкие к нулю. И это все понимают». Я прижалась к Тенгизу еще крепче, закрыла глаза и задремала. А очнулась, когда к костру вернулась Маринка с плетущимся вслед за ней стаканом. Стакан. «Наша вам с кисточкой», – поздоровался я. «Ого! И костерчик разожгли. Я смотрю, это хорошо. Ну а зачем стакан понадобился?» «Да вот узнать желаем», – Варюга сказал. «Как так выходит, что ты ресурс на банкомате в два раза быстрее переводишь, чем я? Или талант у тебя такой, по кнопкам стучать? А может и кнопки ни при чем? Может есть талант стучать у человека? Он и стучит, а? Что ответишь?» «А чего это я тебе отвечать должен? Или ты, может быть, как у вас говорят прокурор?» Скинулся он было, но девка удержала, Маринка эта. «Она вообще девка хорошая, и за меня всегда заступалась». «Подожди», – урезонила Маринка Варюгу. «Не годится так на человека набрасываться. Стакан, миленький. Ну действительно, почему так с переводами получается? И почему бы вам своим мнением с нами не поделиться?» «А кому оно нахрен нужно, мнение мое?» «Точно», – опять влез уголовник. «Никому не нужно. Давай, вали отсюда, пока цел, гнида». На этот раз на него уже все набросились. Скис Валет, да и заглох. «Ладно», – согласился я. «Будет вам мнение. Только для начала у меня самого вопрос к обществу имеется». «Конечно. Вторая девка на меня выпилилась. Та, что с грузином путается». «Ты спрашивай, стаканчик, родненький. Мы ответим». «Стакан», – поправил я. «Стаканчиком ты хахаля своего называй». «Ну да ладно. Вопрос такой будет. Я один тут умный, который понимает, что нам скоро кранты. Или еще есть?» Замолчали они все и давай переглядываться. «Да мы-то как раз все понимаем», – грузин осторожно так сказал. «Что кранты будут, понимаем. И что всем будут, тоже понимаем. А вот как будут, не понимаем. Может, ты нам скажешь, Геноцвале?» «Откуда же мне знать? Но одну вещь скажу все-таки». «Ну так говори же, уважаемый, не тяни время». «Ладно. Я ведь раньше при Банке Жизни работал. Пока расчет не дали». «И кем ты там работал?» «А пятой козы барабанщиком, клерком. В конторе сидел, транзакции проверял». «И что?» «Да то, что с банкоматами, дело имел немерено. Но суть не в этом. Вы вообще знаете, как вся система переводов работает?» «Да откуда же, дорогой? Откуда нам знать? Ну, может быть, ты расскажешь?» «В деталях я и сам не знаю. Но в принципе получается так. В стране за день проходят миллионы переводов. Десятки, сотни миллионов. Их компьютеры обрабатывают, а клерки потом сидят проверяют. Выборочно, конечно. Лишь то, что компьютеру подозрительным кажется. По каким-то его компьютерным соображениям». «Ну и что?» «А то, что есть такое понятие распределитель. Это особый счет, который мошенники используют в аферах. На него поступает переводов хренова туча и отправляется с него столько же, и все это за очень короткое время. А потом выясняется, что счет этот принадлежит жмурику, отбросившему коньки сразу после того, как распределили ресурс, и использует таких людей организация». «Кто же согласится на такую работу?» – ахнула Маринка. «Соглашаются. Еще как соглашаются. Смертельно больные люди, к примеру. Часть переводов их родственникам идет. Так что же, их ведь потом вычисляют, родственников-то?» «Вычисляют. Да не совсем. Там механизмы такие путанные, что сам черт ногу сломит. Ну и, допустим, вычислили. Так что с того? Получатели-то никакого преступления не совершили, а распределителя уже и на свете белом нету». «А откуда организация ресурс берет?» – Маринка спросила. «Ну тот, что распределителю поступает на счет. Кто ж его знает откуда? Уворовывают где-нибудь небось, это мне неизвестно». «Так что ж, по-твоему, нас готовят в распределители?» «Не думаю. Слишком долго с нами возятся. Распределителя нашли, пару тыщенок лет ресурса через него прокрутили по-скорому. И будьте здоровы. А с нами что-то посерьезнее готовится. Только что именно, я не знаю».